ты мне не безразличен, — сказала она, подходя ближе, чтобы ее слова не утащил ветер. — Я люблю тебя. Произнеся эти слова, она поняла, что определила собственную судьбу и уже не имела значения, слышал ли он ее, понял ли и запомнил ли ее слова. Если им удастся ускользнуть из Доржела, эти слова привяжут ее к нему намного сильнее, чем любые детские клятвы, привязавшие ее к богине Таре, Дхарме и Будде. Теперь она принадлежала ему в такой степени, в какой никогда никому не принадлежала, и уж особенно самой себе. Они вернулись обратно к люку, сопротивляясь бьющему в лицо ветру. Внутри, закрыв люк и убрав лестницу, они оба стояли какое-то время в тишине. «Нам надо добраться до моей комнаты», — сказала она. «Поблизости есть проход, который позволит нам проникнуть туда незамеченными». «А что потом?» — спросил он. Она замялась. «Я все объясню, когда мы окажемся в моей комнате», — ответила она. Если прежде Царон Кринпоче просто нервничал, то теперь он был вне себя от ярости. Чужеземец убил охранника и находился где-то в монастыре. Он мог быть где угодно. Если ему удалось проникнуть в комнату женщины, она может найти способ укрыть их обоих до того времени, пока не наступит подходящий момент. Он решил, что, по крайней мере, может попытаться как-то предотвратить это. Пистолет, который дал ему Замятинг, все еще лежал у него в кармане. Он ласково погладил его, ощущая пальцами его холодное совершенство. Он был посланием из другого мира, говорящим ему о возможностях, которые дает земная человеческая власть. В нем чувствовалось такое превосходство, которого он не чувствовал ни в чем другом. Он вспомнил, как нажал на спусковой крючок на перевале, когда убил мальчика Непальца. В нем все еще жил тот трепет, то волнение, подталкивая его к тому, чтобы повторить эксперимент. Даже массовые убийства, в которых он участвовал сегодня вечером, не принесли такого сильного возбуждения. Но, тем не менее, наличие пистолета в кармане наполняло его дурными предчувствиями. Он нарушил все когда-либо данные им клятвы. Если все после этой жизни обретали другую, ему предстояло заплатить страшную цену за то, что он сделал. Он надеялся, что Замятинг говорил правду, когда утверждал, что у человека только одна жизнь. Он поставил все, что имел, на эту карту. В противном случае то, что он собирался сделать, должно было обречь его на такие страдания, что даже 500 жизней было бы недостаточно, чтобы снова он обрел мир и покой. Он снял револьвер с предохранителя и направился в сторону комнаты Чиндамани. Они не теряли времени. Секретный ход, о котором говорила Чиндамани, вел из маленькой часовни, посвященной Таре, прямо в ее комнату. О существовании этого прохода знали только она, Сонам и отец Кристофера. Он был построен много веков назад для того, чтобы воплощение Тары могло незаметно для других перемещаться между своими покоями и своей собственной часовней. Для Чиндамани, как, несомненно, для многих ее предшественниц, ход не только способствовал выполнению ее религиозных обязанностей, но и давал ей беспрепятственный доступ к другим частям монастыря. Из часовни Тары другие проходы вели на различные этажи. Один к Хакхангу, где была занавешена комнатка, из которой воплощение Тары могло наблюдать за службами. Второй в старую хромовую комнату, сейчас украшенную ледяным узором, где Кристофер в первый раз встретился с отцом. И третий в Гонканг, на тот случай, если воплощению Тары понадобилось бы пообщаться с мрачными, но милосердными покровительствующими божествами. Проход, по которому они шли, заканчивался у скрытой портьерами двери, которая вела в спальню Чиндамани. Когда они с Кристофером появились в комнате, Чиндамани заметила, что Сонам и оба мальчика сидели в тех же позах, в каких она их оставила.